4 июня. Вечер в твоей комнате. Тут все почти так же, как в подвале, только окно есть. Из него видна воронка в саду, который не столько сад, сколько луг. Огромный луг, а прямо за ним лес. Зато кровать, как кровать, настоящая, хотя ты и так это знаешь, она же твоя. Я сажусь на кровать, открываю свой чемодан. Пахнуло свежестиранным бельем, я будто вернулся домой на виллу Иветта в другое время. Раскладываю вещи в твой детский стенной шкаф, в нем твое платье. Я его узнал, ты в нем на одной из фотографий в семейном альбоме. А я думал, одежда мертвых исчезает вместе с ними». Стол и стул передвигаю к окну. Здесь мне будет удобно писать тебе. А теперь, пока бабушка не позвала на ужин, открою-ка я ту самую шкатулку. Вдруг земля задрожала от взрыва. Дом зашатался, как боксер на ринге, получивший апперкот. Оглушительно завыли сирены, все ближе гул самолетов. Оконные стекла у меня над головой разбились. Осколки по всей комнате, на кровати, на полу. По сравнению с этим страх чихнуть, когда рядом немцы пустяк. Сердце лупит по легким, рвется вон из грудной клетки. Врывается Эмили, сдергивает меня со стула, за ним бабушка. «Мину, скорее в подвал! Давай, живо!» «Вот тебе боевое крещение, дружок», — говорит Эмиль, подхватывая меня одной рукой. На лестнице летают клочья пепла, как будто в гостиной упала и погасла звезда. Они смешиваются с туманом, который вползает через разбитые окна, вспыхивают, корчатся от боли и плюются шишками сосны. Баран в один миг превращается в баранье жаркое. Бабушка сжимает мою руку, будто манжетка тонометра. В глазах у нее страх. Она не успевает скрыть его от меня. Лопаются керамические кастрюли, посуда и ложки-поварёшки падают на пол. Пахнет жареным хлебом. Становится жарко, как в разгар лета, хотя еще весна. А вдруг вырубился ток. Обрушилась жуткая темень. Я бы лучше остался в твоей комнате, растянулся бы на кровати и отключился, постарался бы хоть несколько секунд ни о чем не думать, но Эмиль кричит, что оставаться нельзя. Он прав, нужно изобрести ракету и сигануть на Луну. Здесь нельзя оставаться. Мама, пошли! Мысль улететь на Луну грела меня всего пару секунд. Мы спускаемся по лестнице в подвал, грохот все нарастает. Я могу идти сам. Эмиль меня сейчас задушит. Он пыхтит, как бык. Бабушка выпускает мою руку. Хлопают двери. Наконец открывается дверь в подвал-бункер. Тетя Луиза в ночной рубашке со свечкой в руках уже там. Она всегда ложится спать в подвале на случай бомбежки. Видно, на Бога полагается до известных пределов. Эмиль бережно опускает меня на землю. Взрывы здесь слышны не так громко. Глаза потихоньку привыкают к темноте. Во рту вкус влажной пыли. «Ну, дружище, Мину, вот знатная бомбежка в честь твоего приезда». «Такой мощной не было с тех пор, как вон ту воронку на лугу пробило», — говорит дядя Эмиль, зажигая свечу. «Здесь, в подвале, безопасно. Даже если обрушится дом, нам ничего не сделается. Ты как, не очень испугался?» «Да нет», — ответил я, — «не очень». «Я переигрываю, никто мне не верит». Эмиль улыбается и похлопывает меня по плечу. Бабушка распускает волосы и становится совсем другой. Тетя Луиза уткнулась в молитвенник и что-то невнятно бормочет. «Не беспокойся, бабушка, все будет хорошо. Такая у меня новая игра — притворяться героем». Бабушка снова собирает волосы в пучок и отвечает мне безукоризненной улыбкой 10 очков. «Слышишь капли?» — говорит мне Эмиль. «Это время сочится в подвал. Иногда замедляется так, что, кажется, оно остановилось». «Ну, началось. Опять его понесло», — говорит тетя Луиза. «Что я такого сказал?» «Вот именно. Твои слова не значат ничего. Воображение у некоторых ни на грош». Дядя Эмиль пожал своими широченными плечами. «Я не все понимаю, но делаю умный вид». Бабушка ждет, пережидает и глядит в никуда, как папа, когда укладывал чемоданы. Эмиль рисует на стене окно. «Тут», — говорит он, — «в окно не посмотришь, но теперь можно смотреть на окно». Тетя Луиза поднимает глаза к небу, к небесам, в которые так верит. Между двумя взрывами пролетел тихий ангел. Бабушка потеряла дочь, а я сразу и маму, и сестру, которая почти родилась. Сколько же надо бомбить меня шутками, чтобы заставить не думать о 3 июня 1944 года, о том дне, когда все, что шло своим чередом, вдруг оборвалось. Все думают об этом, но никто не говорит, особенно бабушка. Я думаю, как жил бы дальше, если бы все оставалось как 3 дня назад, когда самым большим приключением было проехать на велосипеде через мост Жювеналь или закинуть со штрафного удара мяч через стенку, играя в футбол с приятелем-соседом и его псом-вратарем. Вообще-то, бомбежка — хорошее лекарство от нацистов. Лечение болезненное, но надо набраться терпения. Должно подействовать, — говорит бабушка, воинственно потрясая пучком. Во мне вскипает злость, вопросы жгут язык. Как это? «Эти бомбы бросают на наши головы союзники», — объясняет Эмиль. «Англичане атакуют немцев, чтобы выгнать их за Рейн. Наша земля сейчас считается немецкой, и вот и получается, что мы сами как будто немцы. Привилегий у нас никаких, а неприятности — вот они. Лечение, как говорит твоя бабушка, болезненное, но оно, возможно, очистит наши края от нацистской заразы». «Так это не немцы нас бомбят?» «Они обороняются в воздухе, но свою территорию не бомбят. Они тут всюду вокруг. Вот почему ты должен тщательно соблюдать правила. Понял, Мину?» «Мину понял. И если бы еще только немцы, а кто еще?» «Есть еще и французы, которые служат врагам. Милиция». «Милиция» имеется в виду так называемая французская милиция, добровольческие военизированные формирования, служившие оккупационным властям во время Второй мировой войны. «Они вооружены и ведут себя как нацисты, а иногда и хуже». «Хуже нацистов?» «Ну, из-за того, что они французы, а ведут себя как нацисты, кажется, что они хуже, но на самом деле они такие же. Гнусность не зависит от границ». «Внутри у меня тоже лопаются стекла. Я-то думал, что страшны только немцы. Мне бы другое сердце, бездыханное, чтоб унялось желание крушить все вокруг. Я сам как бомба или целая бомбардировка». «Есть еще и другие враги, невидимые, и их тоже надо опасаться, особенно сейчас, когда появился ты», — говорит бабушка. «Коллаборационисты, французы, которые выдают немцам партизаны евреев. Таким может оказаться любой, кто зайдет в лавку за покупками. Поэтому, Мину, ты никогда не должен...» Я прерываю Эмиля. «Знаю, знаю. Не должен выходить один, и если кого-нибудь случайно встречу, не должен говорить по-французски. Жанна заставила меня выучить правила наизусть. И надо повторять их каждый день. Малейшая ошибка может всем нам стоить жизни, всем. Иногда по несколько дней подряд не бывает бомбежек, и немцы не заходят в лавку, так что невольно расслабляешься. Но пока война не кончится и мы не победим, расслабляться нельзя. Ты хорошо это усвоил?» — спрашивает бабушка. «Я хорошо усвоил, что моя мама умерла, что папу я, может быть, больше никогда не увижу, и что из-за какой-нибудь шалости могут погибнуть все, и это будет по моей вине. Так я подумал». А вслух сказал: «Да, спасибо вам за все. Это я тоже думал, но не так отчетливо». «То есть днем без особого разрешения заходить в лавку категорически запрещается, ясно?» «Да, запрещается, знаю». «Хватит уже тратить время зря. Лучше поговорим о том, что разрешается», — подумал я, но так громко, что бабушка, наверное, услышала. Она наклонила ко мне свое лицо, сморщенное яблоко, и заглянула прямо в глаза. «Прежде чем что-то делать, повтори про себя правила. Мы не всегда будем рядом, чтобы следить за тобой, понимаешь?» «Да понимаю я. Главное, чтобы ты понял, почему это так важно. Когда повисают долгие паузы, мне хочется дурачиться, но как-то не получается». «Это вопрос жизни и смерти», — твердит бабушка. «Я чувствую себя так же, как когда получаю мечом в живот, сжимаюсь и жду, когда можно будет снова нормально дышать». Снова воют сирены. Это объясняет Эмиль знак того, что бомбежка закончилась. Дали свет. Все задули свечки. Кроме тети Луизы, она свою не гасит никогда, мало ли что. мы поднялись по лестнице и как будто вернулись в мир живых. А зайдя на кухню, увидели настоящий погром. Тут здорово порезвились призраки. Можно подумать, в дом, пострадавший от землетрясения, еще и забрались грабители. Все принялись подбирать осколки битого стекла. Раскладывать и развешивать утварь по местам, да так невозмутимо, будто грядки пропалывали. Эмиль что-то насвистывает, узнаю мелодию. Это твоя любимая песня, Лили Марлен. Вот кто умеет быть таким, что хочется быть как он, так это дядя Эмиль. Я бы пошел в свою комнату посмотреть, как там мое яйцо и тетрадка. Мне необходимо вытряхнуть все из сердца и из головы. Иди к себе, Амину, отдохни. У тебя был трудный день. Ты помог нам и хватит, закончим без тебя. Бабушка провела по моим волосам исхудавшими пальцами. Я вздрогнул. Не люблю, когда трогают мои волосы. Даже когда это была ты, и то еле терпел. Но я постарался улыбнуться бабушке и просить себя не заставил, тут же слинял. Вверх по ступенькам побежал в припрыжку, будто бы мне ужасно весело. Рефлексы с прошлой жизни, пока самое страшное еще не случилось. Но я чувствую, как меняюсь. Позавчерашний я уже не я, а какой-нибудь престарелый родственник. Я люблю его, но мне с ним не о чем говорить. Опять вхожу в твою комнату. Яйцо невредимо, тетрадка тоже, а шкатулка исчезла. Но я слишком устал, чтобы злиться. Собираю стеклянные слезы, которые натекли из окна, и поскорее записываю все это, пока голова не лопнула от всего, что скопилось в сердце, или наоборот.